Глава 39. Четверг. Ночь. «Я уверен», — произнес Харри в темноте спальни. «Мотив?» — спросил Ракель, придвигаясь вплотную к нему. «Отелло. Олег был прав. Речь идет прежде всего не о ревности, а об амбициях». «Ты все еще говоришь об отелло? Ты уверен, что нам не стоит закрыть окно? Сегодня ночью обещают -15». «Нет». «Ты не уверен, стоит ли нам закрыть окно, но ты совершенно уверен, кто является архитектором убийств вампириста?» «Да». «Тебе не хватает только какой-то мелочи под названием доказательства?» «Да», — Харри прижал ее к себе. «Поэтому мне нужно признание». «Так попроси Катрину Брат вызвать его на допрос». «Я же говорил, Бельман никому не позволяет ворошить это дело». «И что ты будешь делать?» Харри смотрел в потолок. Он ощущал тепло ее тела. Достаточно ли уже? Стоит ли им закрыть окно? «Я сам его допрошу. И при этом он не будет знать, что это допрос». «Позволь мне, как юристу, напомнить, что неформальное признание тебе одному будет иметь нулевую ценность». «Значит, мы позаботимся о том, чтобы его услышал не только я». Столия, он повернулся в кровати, схватил телефон, посмотрел, кто звонит, и ответил. «Да?» «Я думал, ты спишь», — прозвучал грубый голос Харри. «И все равно позвонил». «Ты должен помочь мне в одном вопросе». «Все еще тебе, а не нам?» «Все еще человечеству. Помнишь, мы говорили о книге Дзена «Искусство ухода за мотоциклом»?» «Да». «Ты нужен мне, чтобы подготовить обезьянью ловушку на защите Халстена». «Вот как? Ты, я, Халстин. И кто еще?» Столеон слышал дыхание Харри. «Врач». «Это человек, которого тебе удалось связать с делом?» «Некоторым образом». Столи почувствовал, как волосы у него на руках встают дыбом. «И это значит?» «И это значит, что я нашел волос в палате Ракели, который в приступе паранойи отправил на экспертизу. Выяснилось, ничего удивительного в том, что волос оказался там, нет, он принадлежит этому врачу. Но позже оказалось, что ДНК-профиль этого волоса связывает его с местами убийства вампириста». «Что?» «И что существует связь между этим врачом и молодым полицейским, который все время был с нами». «Что ты такое говоришь? У тебя есть доказательства, что врач и полицейский замешаны в убийствах вампириста?» «Нет», — вздохнул Харри. «Нет? А объясни!» Когда спустя 20 минут Столи положил трубку, он прислушался к тишине, стоявшей в доме. Покой. Все спали. Сам же он заснуть уже не сможет.